на котором были нарисованы ненатуральные облака. Мы уселись друг против друга на круглые пуфики, достаточно удобные, если вам нравится сидеть торчком. Не обращайте внимания на обстановку. Она выглядит старомодной, но артистам это импонирует. Они консервативны и суеверны, и мне было бы невыгодно, чтобы что-то менялось или переделывалось на современный лад. Эта наивная уловка меня в заблуждение, конечно, не ввела, но я понимающе кивнул. Так кто это? Актриса, которой вы интересуетесь, мистер Хармас. Ее зовут Сюзанна Геллерт. А ее агента Брэд Дэнни. И больше я ничего о ней не знаю. Сюзанна Геллерт. Филлипс наморщил лоб. Еще бы. Сестра Карины Геллерт. Вы ее имеете в виду? О, право не знаю. Не представляю, есть у нее сестра или нет. Должно быть ее. Карина была умная, очень талантливая. Сюзанна милая, привлекательная девушка. Но, боюсь, вот тут у нее небогато. Он постучал пальцем по лбу. Они близнецы. Их невозможно было бы отличить друг от друга, если бы не цвет волос. Что, близнецы? Я подался вперед. Да, близнецы. И просто удивительно, как они были похожи. Сюзанна блондинка, а Карина темноволосая. Они однажды выступали вместе. Сюзанна надевала темный парик и мистифицировала аудиторию. Он встал. У меня где-то есть их фотография. Есть. Может быть, хотите взглянуть? Я сказал, что, конечно, хочу. Я никак не мог решить, имеет ли мое открытие какое-либо значение или нет. Старик несколько минут копался в куче фотографий. Его зрение было уже не тем, что прежде. И он должен был буквально обнюхать каждый снимок, чтобы опознать его. От нетерпения я готов был лезть на стену, но он вдруг удовлетворенно крякнул и подал мне фотографию размером 30 сантиметров на 20. «Вот она», — сказал он. «Вы поймете, что это была за сценка. Большим успехом она не пользовалась. Мне думается, у Сюзанны не хватало таланта соревноваться с сестрой. На снимке была девушка, любующаяся собой в огромном зеркале. Лишь внимательно приглядевшись, я понял, что девушка стоит перед пустой рамой, а ее отражение на деле было ее сестрой, принявшей ту же позу. Сценка, безусловно, выглядела эффектно. А девушки копии друг друга. Красивые девчонки с хорошими фигурками, стройными ножками. Одеты они были в обычные для актрис варьете коротенькие с кружевными оборками юбчонки, украшенные блестками лифчики. «Есть у меня фотография Сюзанны без темного парика», — продолжал Филлипс. «Попробую найти». Пока он охотился за фотографией, я спросил, не знает ли он, где можно найти Сюзанну. «О, боюсь, что нет», — отозвался он. «Давно ее уже не видел. Карина. Карина вышла замуж 3 года назад. Я слышал, она уехала в Буэнос-Айрес. Не знаю, чем занимается сейчас Сюзанна. Вряд ли она сделала успешную карьеру без сестры. А вы что-нибудь слышали о Брэде Дэнни? О конечно, мистер Денни...